Глава 4. Досрочно решающая битва. Над Академией Хагун поднимался черный дым. Члены студсовета, не щадя сил, сражались с врагами, но заметно сдавали позиции. Все ученики Академии Акацуки, кроме гостя Омы Курагана, также известного как император Ураганного меча, были широко известны в узких кругах общества благодаря своим непревзойденным навыкам. Дети, пережившие такой ад, который обычным людям даже не снился. Избранные из избранных. Лучшие в своих академиях. Каждый из них был достоин занять место в восьмерке сильнейших блейзеров Японии. Ясное дело, Тока и ее товарищи оказались в незавидном положении. Застонала эйфория бегуна Рен-Рен Тамару. Благородное искусство, сеть Маха, позволяло ей постоянно ускоряться, игнорируя законы физики. Сколько бы Рен-Рен ни атаковали, она всегда могла убежать от любого противника. Любого, кроме... «Сдавайся, человечишка! Ты слишком слаба!» Несмотря на сеть Маха, на пятки ей наступал огромный черный лев. Причем не совсем обычный. Позади него оставался энергетический хвост. Зверь полагался не только на силу мышц, но и на магию. «Мой слуга, магический сфинкс, не так прост, как кажется. Я сковала его душу черномагическим клеймом, начертанным моей кровью. Оно пробудило спящую внутри зверя тьму и наполнило ею его существо. Теперь человеку с ним не сравниться», — напыщенно воскликнула девушка, оседлавшая льва. Она носила милое платье и скрывала один глаз за повязкой. Рина Кадзамацури, она же приручительница. «Моя леди хочет сказать, ошейник подчинения превращает любое живое существо в мой девайс. Львы и так сильнее людей, а под магическим допингом вообще не имеют себе равных», — перевела на человеческий язык ее горничная Шарлотта, которая сидела позади Рины. «Не беги от своей смерти! Прими же ее, человечишка!» «Моя леди хочет сказать, у меня уже все болит от тряски, хватит бегать!» «А вы те еще остряки!» — откликнулась Рен-Рен и подумала. «Елки, из-за ее комментариев у нас не бой, а какая-то клоунада. И да, останавливаться я не собираюсь. Этот лев прет как грузовик. Он просто задавит меня». Но на таких скоростях моя любимая тактика «бей и беги» не сработает. Значит, ага. Рен-Рен обратила внимание на фонарный столб, стоявший прямо по курсу. Лев так же быстро, как и я. Вот и хорошо. Самое то для контратаки. Она вспомнила, как Икки обратил скорость против нее самой и решила последовать его примеру. Пробегая мимо столба, девушка резко выбросила руку в сторону, схватилась за него и, не останавливаясь, развернулась в обратном направлении. Черный лев мчался прямо на нее. Он буквально умолял, чтобы Рен-Рен врезала ему прямо в беззащитный лоб. «Ну все, теперь ты не увернешься и защитную стойку принять не сможешь. Не человек же! Победа за мной!» «Черный дрозд!» Она вложила все силы в смертоносный удар. Однако... «А-ха-ха-ха! О, невежественное создание! Да ты не видишь дальше собственного носа!» Звонко расхохоталась приручительница. «Разве ты не слышала моих величественных речей? Черномагическое клеймо — это не просто хлыст, что заставляет магических зверей повиноваться мне. Узри же силу тьмы!» «Коя дремлет в самых глубинах души моего сфинкса!» Глаза льва вспыхнули красным светом. «Поди ниц! Королевское величие!» «Грэээ!» Раскатистый рык разнесся по всей округе. Рен-Рен вздрогнула на мгновение, ее мысли смешались. А затем... «А! Что со мной? Почему я не могу шевельнуться?» Она как бежала, вытянув вперед кулак, так и застыла. И... «Ага!» Не дав Рен-Рен прийти в себя, лев на полной скорости врезался в нее и отшвырнул, словно резиновый мячик. Легкая девушка пролетела несколько метров, врезалась в бетонный забор и, потеряв сознание, упала на землю. «Я же говорила, что мое черномагическое клеймо пробуждает силу тьмы. Это королевское величие, тьма, что таилась в Фенри, в Сфинксе, мощь, которой обладает только король зверей, дрожь, которую он нагоняет на врагов одним своим взглядом. Моя торжествующая леди хочет сказать, раз он стал моим девайсом, то я могу использовать не только магию, но и благородные искусства. Здорово, правда?» «Тамару-сан!» Тока бросила взгляд в сторону и, убедившись, что Рен-Рен выбыла, прикусила губу. Дела вообще обстояли не самым лучшим образом. «Сайдзё-кун, Ута-кун и даже Кана-тян!» Бой длился от силы 10 минут, а в строю из членов студсовета осталась только Райкири. «Может, сдашься уже?» — сокрушенно предложил Ома. Тока раздраженно дернула ногой, пока она не получила ни одной раны, но не потому, что сражалась с Кураганой на равных. После того, как Стелла и сестры Хагура убежали, Тока оценила силы оставшихся союзников и пришла к единственному выводу – бросить вызов Оме может только она. Каково же было ее удивление, когда парень отозвал свой девайс Рюдзуме и остался беззащитен. Более того, «Я не люблю сражаться с девушками, которые слабее меня. Но если ты так хочешь, одного удара будет достаточно. Давай, порежь меня, и тогда я удовлетворю твое желание». Он скрестил руки, закрыл глаза и выпрямился. «Мне нет дела до рыцаря твоего уровня», — говорил он всем своим видом. Тока разозлилась. Она соврала бы самой себе, если бы сказала, что осталась спокойной. «Но это мой шанс!» «Конечно, Ома-сан легко, можно сказать, играючи расправился со Стеллой-сан. Он действительно силен. Однако открываться перед вражеским клинком глупо. Проучу его за высокомерие и невнимательность». Оскорбленная девушка без колебаний обрушила на Ому Райкири. Она рассчитала идеально все – прилагаемую силу, место попадания, угол, скорость. Но ошиблась. Ома смотрел на нее свысока потому, что был уверен в своем превосходстве. Райкири даже не оцарапала его. Прошло 10 минут, однако Токи удалось разрезать лишь одежду. «У меня уже все руки онемели. Я как будто пытаюсь разрубить гору. На каком же уровне у него защита?» Такое случается, когда один блейзер на голову превосходит другого по запасам магической энергии. Как, например, во время той памятной дуэли между Икки и Стеллой. Неужели он настолько сильнее меня? Нет, не может этого быть. Почему тогда? Казалось, Ома читал мысли Токи. «Все дело, что мы с тобой учились по-разному», — сказал он. «Тебе вообще не стоило бросать мне вызов, пойми уже!» «Ха! Ты меня еще не видел!» «Дело плохо. Я осталась одна. В таком случае все или ничего. Я должна оставить на нем хотя бы царапину, пока он бездействует». Тока отступила на несколько шагов и подняла на руками параллельно земле, направив острие точно на Ому. Вокруг девушки заискрились разряды молний, порожденные мощным электромагнитным полем. Она готовилась использовать Сипудзинрай и Такэми Кадзути, бог грома и мечей в японской мифологии. Тока ринулась сквозь туннель молний и, ускорившись по принципу снаряда в рельсотроне, снаряд в рельсотроне, рейлинге, движется между металлическими направляющими и разгоняется под действием мощного электромагнитного поля. Приготовилась к колющему выпаду, возможно, последнему в этом бою. Это была опасная, недоработанная, оставлявшая ее уязвимой техника. В обычной схватке девушка несколько раз бы подумала, прежде чем воспользоваться ею. Но сейчас у нее не оставалось выбора. Райкири уже доказала свою неэффективность. Сверкнул клинок. Брызнули красные капли. Правая рука Токи повисла безвольной плетью. С ее пальцев срывалась и падала на землю кровь. Острие на руками оставила на теле Омы едва заметную царапину, а сам парень даже не покачнулся. «Да кто ты такой?» – дрожащим голосом спросила девушка, а затем охнула и округлила глаза. Ее внимание привлекла обнаженная грудь Омы Кураганы. Грудь, испещренная сетью страшных шрамов, оставленных резанными, колотыми, рваными, огнестрельными ранами, содранной кожей и много чем еще. В настоящее время, благодаря развитию технологии капсул, практически все раны зарастали, не оставляя следов на теле. Сколько застарелых шрамов! В наши дни такого не увидеть. Он – самая настоящая аномалия. Мне очень страшно, призналась самой себе Тока и спросила. Что же ты делал после того, как исчез в детстве? Ома пропадал где-то целых 5 лет. Сколько же боев он пережил? Я не люблю рассказывать о себе, покачал головой Ома. Мне вообще не о чем говорить. Я отказался от всего. От родителей, от брата, сестры, славы. У меня остались только эти меч и клятва, которую я ему дал. Он материализовал Рюдзуме. Как бы там ни было, ты ранила меня. А потом я исполню свое обещание. Из клинка Рюдзуме вырвался всесметающий вихрь, подобно тому, что развеял Корсаритио Саламандру Стеллы. Кусанаги! Ома взмахнул ураганным мечом. Тока до сих пор не отошла от Токамикадзути. По ней то и дело пробегали небольшие разряды тока, а мышцы конвульсивно подергивались, отказываясь повиноваться. Не шевельнуться. Это конец. Простите меня, ребята. Окутанный потоками ветра драконий коготь, не ведая жалости, вонзился в Току и лишил ее сознания. Ученики Акацуки раскидали студсовет Хагуна, как слепых котят. Амано Синомия поднял взгляд к темно-синему вечернему небу и шумно выдохнул. «Фуф, а я думал, мы справимся быстрее!» Татара подошла к нему, волоча бензопилу по земле, и насмешливо ответила. «Хе-хе, я-то управилась быстро! Это вы копошились, болваны! Ха-ха, следи за язычком, неотступная! Без нас, звезд, ты никто!» «Моя леди хочет сказать, не льсти себе, тебе просто повезло с врагом!» «Чё? Хочешь проверить мое везение на себе?» – ухмыльнулась Татара. «Почему бы и нет?» – широко улыбнулась Рина и коснулась повязки на правом глазе. «Узри же силу сумеречного ока! Смотри, не пожалей потом! Да развеется печать!» «Он такой же красный, как и левый!» «Моя леди...» «Вы забыли про контактные линзы?» «О-хо-хо! Просто у меня закончилась мана. Считай, тебе повезло». «А вы все, наиграться не можете?» Не сдержавшись, вздохнула Мане. «Ясно. Когда Хираги-сана нет, главный в этой компашке я. Ну, хорошо», — смирился он и продолжил. «Не отвлекайтесь! Мы еще не закончили! Надо догнать Стеллу-сан и Икки-куна. Предлагаю разделиться». Ома покачал головой. «Не стоит». Почему, Ома-сан?» «Мой брат и сестра и так несутся навстречу смерти. С одноруким мечником они, возможно, справились бы, но не забывайте о ней». «Ах, да». Теперь и Аманы вспомнил. «Сегодня в Академии Акацуки их альма-матер, затерявшуюся в тихом районе Токио, неожиданно заглянула гостья». «Кстати, да, она же сегодня в Акацуки». «Да, у них нет ни малейшего шанса», — согласился Амане. «Тогда все за багровой принцессой». «Она в нашей операции не участвует, но она не бездушный человек. Уверен, за стол и кров она поможет нам. С Академией все будет порядке». «Как ты холоден! Что, неужели не волнуешься? Они же твой брат с сестрой!» — заметил Синомия. «Не смеши меня!» — бросил Ома. «Я давно забыл про них и ни о чем не сожалею». «А-ха-ха! Да, и Кикуну не повезло с семьей!» «Рот закрой, Амане! Ты сам неровно к нему дышишь, но что-то я не вижу тревоги!» Резко ответил Курагане, но, похоже, не задел Синомию. «Я? Тревожусь? Ха-ха! Не-не-не!» – засмеялся он. «Я не тревожусь, а радуюсь! Иккикун должен страдать! Страдать! Он должен кричать от боли, корчиться в адских муках, вопить под гнетом невыносимых мучений! История бездарного рыцаря засияет только тогда, когда он вырвется из цепкой хватки отчаяния!» «Да, пусть болото безнадежности будет затягивать его все глубже и глубже. Пусть у него не останется сил ни на что. Пусть он истечет кровью, но будет идти вперед, наперекор судьбе. Я обожаю Иккикуна! Я так его люблю, что хочу истязать все больше и больше!» «Хм, мне от твоего идиотизма всегда блевать охота». «О, злюка! Я фанат Иккикуна, и я хочу видеть его крутым! Что не так?» – надулся Амане. В этот момент на его наладонник пришло сообщение. Писал Райзен Хирага, он же Пьеро. Их так называемый староста доставил Арисуина к Валенштайну. «Возвращаюсь к вам». Валенштайн не только преподавал в Акацуке, но также осуществлял наблюдение за учениками и контролировал их. «Значит, меня назначили главным временно», — понял Амане, прочтя послание и отбил ответ. «Принято. Гонимся за Стеллой. Ее освободила Тока». «Итак, вперед за принцессой!» И отряд во главе с Синомией бросился за Стеллой и сестрами Хагуре. Тем временем вдоль железнодорожных путей Такайда Синкансен. Высокоскоростная железнодорожная магистраль, соединяющая Токио и Син-Осаку. Бежала примечательная парочка. «Черт! Что за непруха! Почему вылет задержали именно сегодня?» Ругалась женщина в ярком кимоно, Нэне Сайкё, известная под прозвищем Якшахиме. Она числилась среди учителей Академии Хагун, но преподавала на нерегулярной основе. «Вот-вот!» – откликнулась директриса Хагуна Курана Сингудзи, она же мировой хронометр. Всю последнюю неделю они провели в Осаке в связи со скорым началом фестиваля искусства «Меча Семи Звезд». Но недавнее сообщение от коллег, в котором говорилось об атаке на школу, заставило их сняться с места – и взять курс на Токио. Курана и Нэне приехали в аэропорт. Однако им сказали, что воздушное сообщение приостановлено из-за неполадок со взлетно-посадочной полосой. Пришлось им развернуться и выбрать другой маршрут – пешком вдоль Такайда Синкансен. Благо, способности позволяли обгонять даже высокоскоростные поезда. «Может, кому-то надо было задержать их сегодня?» «Лучше помолчи, мне и без тебя не по себе!» – скривилась Сайкё. «Мы практически ничего не знаем. Только то, что на нас напал отряд, собранный из учеников разных академий. СМИ молчат. Они сами пока в неведенье. Вылеты из Осаки отменены. Все это очень уж похоже на тщательно спланированную операцию. Но в чем смысл?» – думали они. «Ладно, разберемся на месте. Давай-ка поднажмем», – проговорила Курана. Женщины зарядили ноги свежей порцией магической силы, оттолкнулись от земли и резко остановились. Они как будто налетели на стену, сотканную из потоков сильнейшего ветра. На самом деле никакого ветра не было и в помине. На море тоже стоял штиль. Два рыцаря мирового класса обменялись недоумевающими, встревоженными взглядами. Ноги дрожали. От лица отхлынула кровь. На лбу выступили крупные капли пота. Их остановил не ветер, а давление, которое оставляет после себя мощный удар мечом. Вот только тот, кто нанес этот удар, находился в десятках километров от них, за далекой, расплывчатой линией горизонта. Такое чувство, словно мне и впрямь приставили меч к горлу. Не всякий рыцарь ощутил бы эту волну. «Бррр! Я аж мурашками покрылась!» Нас ждут опасности. Это давление не может быть. Эй, что за дела? На нас напало такое? Только один человек во всем мире способен на нечто подобное, синхронно подумали они. Всего на мгновение, значит, она просто угрожала кому-то. Надо спешить, Нене! Ага. Они снова пустились бежать так быстро, как только могли. «Черт с ней, с этой усталостью!» – думала Курана. «Скорее всего, ее кто-то заинтересовал. Неужели Курагане? Только бы мальчишка не погорячился. Рано ему участвовать в боях такого уровня». Икки показалось, что небеса внезапно рухнули на него. Парень вел мотоцикл, следуя указаниям Сидзуку. Промелькнули и остались позади жилые районы. Вскоре асфальтовое полотно начало подниматься в гору, а потом и вовсе пришлось свернуть на боковую узенькую дорожку. Здесь, вдали от городской суеты, и спряталась Академия Акацуки. Икки вырулил на небольшую площадь перед заброшенным, на первый взгляд, зданием, как вдруг его внутренности сжала и перекрутила невидимая ледяная рука. Парень резко выжал тормоз и пустил мотоцикл юзом. «Они сама! Что случилось?» Удивленно воскликнула Сидзуку. «Ах, да! Сидзуку же неопытная, в настоящих боях практически не участвовала. Вот ничего и не почувствовала. Тем не менее, здесь обитало зло. Враг может поджидать за каждым кустом или камнем, поэтому у Икки не было времени на разъяснение. Он подавил парализующий страх, успокоил дыхание, призвал в правую руку Интетсу и поднял взгляд. На крыше Академии что-то белело. Луна? Нет, это же человек! На них взирала прекрасная дева в окутанных слабым свечением доспехах, вылитая валькирия, воительница из скандинавского фольклора. В каждой руке она держала по опущенному мечу. «Это враг?» Проследив за взглядом Икки, Сидзуку тоже заметила женщину и сразу спрыгнула с мотоцикла, материализуя Иесигуру. Но незнакомка смотрела не на нее. Все ее внимание было сосредоточено на Икки. Парень тотчас осознал это и принял решение. «Сидзуку, Алиса внутри, да?» «Ну да». «В таком случае дальше иди одна, а я разберусь с ней». «Нет, у нас война, и объявили ее они, а дуэли можно...» «Сидзуку, иди, прошу», — с нажимом повторил Икки. «Они сама!» Сидзуку взглянула на него и обомлела. Никогда еще ее брат не был так напряжен. «Она сильна?» «Ага». «Тогда тебе тем более не стоит одному». «Нет», — перебив ее, покачал головой Икки. «Я же сказал, что помогу тебе добиться желаемого. Для того я и пошел с тобой. Если у нас ничего не выйдет, то, получается, все старания были бессмысленны. Давай, беги к Алисе, пока еще не поздно, а я уж тут сориентируюсь». Сидзуку наконец-то поняла, что он пытался ей втолковать. «Если останешься, я не смогу защитить тебя. Значит, она действительно сильна», уяснила Сидзуку и кивнула со словами «Хорошо, они сама, надеюсь на тебя!» И она исчезла в академии. Тем временем незнакомка продолжала смотреть на Икки. Она как будто не заметила вторжения. «Оу, ты не будешь мешать Сидзуку?» «Я? Нет, внутри ее ждет сэр Валенштейн. Кроме того, я одинаково быстро разберусь как с вами обоими, так и сначала с тобой, а потом с ней», — мелодичным голосом ответила женщина. «Пожалуй, ты права», — вздохнул парень. «Приехали. Хотя они же не для красного словца назвались академией. Учителя тоже должны быть, причем отличные. Как-никак, все ученики у них рыцари А-ранга. Но вот ее встретить я не ожидал». «Да, Икки знал, кем была белая валькирия». «Все, кто посвятил свою жизнь мечу, знают тебя, дева в белоснежном, будто бы священном одеянии, владелица пары клинков в форме крыльев. Ты самый страшный преступник в мире. самый страшный и самый сильный. Никто не отваживается арестовать тебя. И в то же время ты та, кто дальше всех прошел по пути меча. Та, кто стоит на высочайшей вершине фехтования. Сильнейшая мечница мира. Двукрылая Эдельвейс. Я узнал тебя. Ты прав. Меня называют Двукрылой. Кивнула Эдельвейс, и в ее взгляде появилось недоумение. «Я не понимаю. Раз ты знаешь, кто я такая, зачем обнажаешь свой меч? Ты не похож на мечника, который пребывает в блаженном неведении относительно своих сил, пока не вступит в бой с противником. И ты не особо боишься меня». «На самом деле, я просто храбрюсь, чтобы ты не раскусила меня раньше времени», — сухо усмехнулся Икки. «Вообще она права. Я сейчас такую дичь творю». Парень прекрасно владел мечом и осознавал, насколько могущественного противника встретил. «Мне ее не победить». «Шутка ли? Сильнейший блейзер в мире? Семизвездный пик? Нет, она намного выше». Икки должен был сойтись с ней в бою через несколько лет или даже через несколько десятков лет, когда до предела отточил бы мастерство владения мечом. Но точно не сегодня. И Двукрылая намекнула ему об этом, предоставив шанс ретироваться. «Она очень добра. Скорее всего, она не будет нападать, если я просто развернусь и уйду. Однако, прости, я не могу отступиться». Разумеется, Кураганы одолевал страх. Эдельвейс просто смотрела на него, а он весь трясся. По спине катились холодные капли пота. Зубы выбивали мелкую дробь, а ноги подкашивались. Впервые он так боялся перед боем. «Но я должен бороться. Должен выстоять!» «Я удивлен!» Призвав все свое самообладание, выдавил улыбку Икки. «Не думал, что самый сильный мечник мира будет спрашивать у обнажившего меч врага, уверен ли он». Он наставил на Эдельвейс клинок цвета вороного крыла, всем своим видом излучая враждебность. Валькирия спокойно кивнула. «Ты прав. Мне не стоило спрашивать об этом». Точка невозврата была пройдена. «Если бы я не участвовала в заговоре, то не имела бы к вам никаких претензий. Однако вы, враги Акацуки, пришли в академию, где мне разрешили жить. Я не могу оставаться в стороне». Эдельвейс бесшумно спрыгнула с высокой крыши и элегантно опустилась на землю, как будто спланировала на невидимых крыльях. В то же мгновение Икки ощутил волну мощнейшего ужаса. Тело, душа и инстинкты хором завопили: «Беги! Беги, умоляем тебя! Просто беги! А иначе погибнешь!» Но парень стиснул зубы и остался стоять на месте. «Я — бедствие, что сошло с далеких гор. Я та, кто разрубает мир парными клинками. Имя мне — Двукрылая Эдельвейс. Узри же, мальчишка, сколь многого ты не знаешь об этом мире!» Битва бездарного рыцаря Икки Кураганы против сильнейшего мечника Двукрылой Эдельвейс началась. А в то же самое время Арисуин восстановил силы после атаки иллюзорной формы девайса Аманы и очнулся. «Где я?» Голова гудела. Он приоткрыл глаза и осмотрелся. Высокий потолок, дорогая люстра, воздух движется свободно. Помещение просторное. Несмотря на лето, здесь холодно. Подвал? «Очнулся!» — спросил кто-то. От неожиданности Арисуин вскочил на ноги. Точнее, попытался вскочить, но лишь заизвивался, будто гусеница. Он был связан. «Это не просто веревка. Нити тонкие, как фортепианные струны, и волшебные. Это нить черной вдовы, и ею меня опутал Пьеро, Рейсен Хирага». «Идиот!» Наги скосил взгляд, увидел чей-то силуэт, прищурился и различил лицо молодого мужчины. «Валенштейн». В то же мгновение мужчина пнул его под дых. «Учитель Валенштейн!» Коротко поправил тот. Резкая боль мигом привела его в чувство. Ничего-то у меня не получилось. Выходит, о его предательстве знали и заранее приняли необходимые меры. Интересно, как это у них вышло? Я же замела все следы. Как же вы узнали о том, что я предатель? Все просто. Один из наших способен на такое. Понятно, покивал Арисуин. Блейзеры делали невозможное возможным. Наверняка среди людей Валенштейна затесался тот, кто видел чужие секреты. Эх, не могла я разузнать подробнее о других членах организации, вот и поплатилась. Ну, что толку плакать над пролитым молоком? Я сперва ушам своим не поверил, когда услышал пророчество. В нем говорилось, что ты, самый преданный и исполнительный среди нас, окажешься предателем. Полагаю, я была на хорошем счету, да? Не то слово. Ведь тебя нашел не кто-нибудь, а я. Как я хотел, чтобы пророчество оказалось ложным. Как я надеялся, что предсказатель ошибся. Я верил тебе, верил до самого последнего момента. Однако голос Валенштейна задрожал и сорвался на крик. «Почему? Почему? Почему ты предал мои ожидания?» Валенштейн обрушил на Арисуина, сжавшегося посреди тренировочной площадки в подвале Академии Акацуки, серию пинков. «Этот мир полон лжи. В нем не осталось ничего, что достойно любви». Ты же знаешь это, ты же ощутил это на собственной шкуре. Я научил тебя всему. Так почему ты снова наступил на эти грабли? Ты же от всего отказался, ты постиг ту же истину, что и мы. Или я не прав? Наги выплюнул сгусток темной крови. Похоже, он сломал мне ребра и пробил внутренние органы. Разъяренный Валенштейн исступленно избивал ногами беспомощного парня, ударами вколачивая в него свои мысли. «Я же знаю, кем ты был. Я нашел тебя и сразу разглядел гения. Почему же ты снова совершил эту ошибку и пошел против силы?» Он остановился, чтобы перевести дух, и спросил. «Отвечай, что ты задумал?» Арисуин горько усмехнулся. «Что?» «Вот это самое!» Я тоже от всего отказалась, когда рассталась с Юри и остальными. Попросила денег у Валенштейна и отдала их церковной сестре, чтобы та растила детишек до совершеннолетия, а потом я обрубила с ними все связи. Вручив монашке деньги, он рассказал об уничтожении банды и о том, что продал себя в качестве убийцы. Тогда сестра пошла на склад, принесла знакомую зеленую бутылку и, плача, отдала ему. «Возьми, тебе она сейчас нужнее. И прошу, когда-нибудь вспомни клятву, которой вы обменялись с Юри над этой бутылкой. Что вы останетесь благородными?» Сказала она. «Не нужна она мне», подумал тогда Арисуин. «Это напоминание о нашей с Юри мечте. Пусть мы росли без любви и защиты родителей, нашим воспитанникам мы подарим и то, и другое. В общем, всякая чепуха. Видеть эту бутылку не хочу». Он ушел вместе с Валенштейном, чтобы отринуть этот мир и ненавидеть его. Но я так и не смогла отринуть его. Сколько бы Наги не отрицал свою человечность, сколько бы не отбирал жизней, бутылку он хранил. А потом он встретил одну девушку, и внутри снова проснулось оно. Желание защищать любой ценой. «Я...» познакомилась с Сидзуко и, наконец-то, вспомнила, каким взрослым хотела стать. Вспомнила, какое желание пыталась прогнать, забыть и исказить. И тогда он решил. Пусть Сидзуко узнала, кто я на самом деле, пусть она больше никогда не назовет меня сестрой, но она помогла вспомнить мое самое сокровенное желание. Поэтому я во что бы то ни стало защищу ее». «Я не дам растоптать ее надежды, не допущу вашего произвола!» В то же мгновение Арисуин сбросил нить черной вдовы. Ему, профессиональному убийце, она была нипочем. Вскочил на ноги, призвал темного отшельника и бросился к тени Валенштейна, намереваясь пригвоздить ее к полу. «Ты жалок!» Однорукий мечник молниеносным движением ноги пнул его в живот. Он предполагал, что Пьеро не удержит черного убийцу и подготовился к такому повороту событий. «Ага!» Арисуин выронил темного отшельника и рухнул на пол, обхватив себя руками и хлопая губами, словно выброшенная на сушу рыба. Удар по диафрагме выбил из легких весь воздух. Валенштейн опустил на него высокомерный взгляд и процедил сквозь зубы. «А, так вот в чем дело, втюрился в девку, да?» Он садистски ухмыльнулся. «Что ж, как раз вовремя!» «А? Вовремя? Что вовремя?» Задался вопросом Наги. Он уже открыл рот, собираясь спросить, как вдруг... Потолок с грохотом рухнул, и через дыру в подвал спустился идеальный шар, состоящий из чистейшей воды. А внутри... Сидзуко! Внутри была невысокая серебровласая девушка. Лорелей Сидзуко Курагане. «Алиса, наконец-то я нашла тебя!» — воскликнула Сидзуко. Наги побледнел. «Что ты тут делаешь? Я же сказала, брось меня!» «Да, сказала». «Тогда...» «Но я не ответила хорошо». «Что?» — начал Арисуин и умолк. «А ведь правда, она ничего такого не говорила. Но почему?» «Сидзуко, я же убийца! Я все время обманывала тебя!» Он вспомнил тот день, когда вернулся в приют после дела. Братишки и сестренки смотрели на меня с ног до головы, покрытую кровью, и боялись. «Я просто мерзкий убийца. Я недостойна того, чтобы Сидзуко спасала меня». «Почему?» — страдальчески спросил он. Сидзуко честно, без страха и презрения, ответила: «Потому что ты дорога мне». Наги обомлел. Сидзуко смотрела на него так же, как и прежде, с теплотой и нежностью. «Алиса, мне все равно, что ты скрывала и какие преступления совершила. Для меня ты стильная и классная мастерица причесок и макияжа. Ты всегда выслушаешь, утешишь и успокоишь меня. Ты, не колеблясь, бросилась в бой ради меня и тех, кто мне дорог. Ты мой единственный настоящий друг. Вот в чем дело. Ну как я могу бросить свою любимую сестру?» «Сидзуко!» «Не думай, что твои чувства безответны. Я дорожу тобой ничуть не меньше. И как только ты позволила им увести себя!» Арисуин растерялся. Сильнейшие чувства распирали его изнутри. К горлу подкатил комок. «Я думала, Сидзуко возненавидит меня, будет смотреть так же, как и мои сестренки. Но она не изменилась». Слова подруги пробудили в нем сильные эмоции и дали жизнь стремлению, о котором он раньше и не подумал. «Сидзуко, я...» «Довольно!» Валенштейн силой опустил каблук на спину Наги. «Ага!» Парень чуть не потерял сознание от резкой боли и, зайдясь в надсадном кашле, скорчился на полу. Валенштейн бросил на него холодный взгляд и сказал: «А ты лежи и смотри, чего заслуживают те, кто предал меня». Он призвал длинный меч и неторопливо направился к Сидзуко. «А, так вот что он имел в виду под вовремя. Он хочет убить Сидзуко у меня на глазах». «Не смей!» Едва слышно просипел парень, отчаянно пытаясь вдохнуть, но диафрагма не слушалась. Оставалось только молиться: «Сидзуко, беги». Арисуин учился у Валенштейна и знал, на что тот способен. Однорукий мечник не зря считался мастером клинка, а его благородное искусство повергало наземь всех врагов. «Сила воды тебе не поможет, Сидзуко, беги отсюда!» Но девушка его не услышала. И даже если бы и услышала, то не послушалась бы. Она уже настроилась сражаться и не собиралась отступать. «Я так понимаю, это ты руководишь моим самым старшим братом и его компашкой?» — без капли уважения спросила она. «Да, Валенштейн из освободителей», — коротко представился он. Мне все равно, как тебя зовут. Отпусти Алису, больше мне ничего не нужно. Ага, вот так возьму и отпущу. Как же? Ну, попытаться стоило. Мне же нужен предлог, чтобы убить тебя. Произнесла Сидзуко и взмахнула Йоисигуре, как дирижерской палочкой. Повинуясь ее воле, водяной шар распался, и его часть приняла форму огромного кнута с шипастым ледяным наконечником. Девушка занесла его и безжалостно обрушила на голову Валенштейна, словно гигантский молот. Подвал содрогнулся от оглушительного грохота. В воздух взметнулось облако пыли. Однако Валенштейн остался цел и невредим. Льдина расколола пол в считанных сантиметрах от него. «Ты просто прелесть, девчушка!» — хмыкнул он и возобновил движение. «Обычный человек не пережил бы такой удар. Неужели Сидзуку все-таки заколебалась?» «Нет, только не она!» — покачал головой Рисуин. Среди товарищей Икки Сидзуку была самой жестокой и неумолимой. Она и сейчас на самом деле пыталась раздавить Валенштейна, но промахнулась. Он увернулся? Да нет, вроде остался на месте. Однако я промахнулась, хотя проблем в контроле магии у меня никогда не было. Может, какая-то техника? Пронеслись мысли в голове Сидзуку. Ладно, неважно, все равно я не знаю, что он там использовал. Тодо Хейген! Уворачиваешься? «Ладненько, я сейчас тебе такое веселье устрою!» Подумала Сидзуку и первым делом заморозила пол, чтобы лишить противника маневренности. «Кэпу Санью!» Ливень, кровопускатель. Затем она зачаровала воду, оставшуюся от шара, и превратила ее в иглы, как у ежа, и... «Залп!» В ту же секунду десятки тысяч игл разлетелись во все стороны, пронзая пол, стены и потолок. В схватке с Валенштейном Сидзуку повелевала водой свободнее, чем в дуэли против Райкири, и тому была причина. Тока управляла молниями, из-за чего Сидзуку приходилось дополнительно нагружать себя и избавляться от всех посторонних включений, чтобы создать идеальный диэлектрик. Но сейчас ограничения отсутствовали, и девушка была способна использовать в сотни раз больший объем воды. Она без труда могла изрешетить весь подвал Академии Акацуки. А в замкнутом пространстве масштабный обстрел на редкость эффективен. Ему просто негде укрыться, хоть одним шипом, но зацепит, рассудила Сидзуку. И она не ошиблась. Кэпу Санью угодила прямо в Валенштейна. Однако... Однорукий мечник спокойно пережил залп иглами. Он даже бровью не повел, когда острейшие снаряды пронеслись мимо. Более того, лед под ногами тоже, казалось, ни капли ему не мешал. Как так? Ему что, нипочем и Тодо Хейген, и Кэпу Санью? Повсюду валялись камни, в воздухе клубилась пыль, а Валенштейн шел, как ни в чем не бывало. Он даже не промок. Как это понимать? Изумилась девушка. Валенштейн гулко засмеялся. «Какая жалость! Если бы не наша вражда, я бы к тебе присмотрелся. Но, увы, такова судьба». Он приблизился на 10 метров, остановился и медленно положил длинный меч себе на плечо. Сидзуку вздрогнула. «Это стойка!» Однорукий мечник готовится нанести смертоносный удар. Она мгновенно вернула водяные шипы к Кэпу Санью, видоизменила их, воздвигла ледяную стену, которая была прочнее вечно мерзлотной земли, и приготовилась к удару. «Сидзуку, не защищайся!» И... «Бергшнайден!» Немецкий рассекатель гор. Длинный клинок рассек лед, как горячий нож масла. «О-о-о!» Икки охватило голубое пламя благородного искусства Иттошура, приема, дающего самую большую скорость. Парень решил сразу зайти с козыря, невзирая на все его недостатки. «Иначе мне не выжить, ведь она сильнейший мечник!» «Минута. Я смогу противостоять ей всего лишь минуту», как он и предполагал. Эдельвейс атаковала первой. Она взмахнула мечами и... те исчезли. Кураганы мигом отпрыгнул назад и вовремя. Перед самым его лицом промелькнуло что-то незримое, но необычно острое. Он ощутил дуновение горячего воздуха. Это клинки. Но я их не вижу. Даже после образов. Если бы не Марева, я бы вообще не понял, что она нанесла удар. Эдельвейс двигалась настолько быстро, что лезвия ее мечей трением нагревали воздух, и тот подрагивал, как над раскаленной поверхностью в жаркий солнечный день. «Вот это острота! Не, отвлекаться тут нельзя, а то живо останусь без головы!» Икки не успевал дышать. Все внимание, всю сосредоточенность он направил на отражение вражеского натиска и прибег к самой скоростной из своих техник, которой мог пользоваться только в связке с Итташура. Седьмое тайное искусство – Райко. Схлестнулась сталь, разбрызгивая искры. Раз, другой, третий, четвертый, десятый. Анализируя стойку, движение и направление взгляда Эдельвейс, Икки с огромным трудом, но отбил все ее выпады, совершенные на одном дыхании, и сам того удивился. «Ничего себе! У меня все руки онемели! Вот это мощь! Даже круче, чем Райко! А ведь она практикует двухклинковый стиль!» Разумеется, парень сразу понял, в чем тут дело. «Ух!» Он отразил вторую атаку с помощью Райко. И лишь убедился в своей правоте. Ага, она игнорирует само понятие звука. Все перемещения и выпады Эдельвейс были абсолютно бесшумными. Звук – это ударная волна, которую вызывают колебания воздуха. В некотором роде его можно считать одним из видов потери энергии. Тот, кто идеально контролирует свои движения и избегает лишних действий, способен избавляться от звукового сопровождения и довести КПД, коэффициент полезного действия, показатель эффективности системы. Преобразование энергии в скорость и удары практически до 100%. Человеку такое не под силу. Но Эдельвейс опровергала эту гипотезу самым бесстыжим образом. Икки содрогнулся и сглотнул. Вот она, самая сильная техника меча. Передвижение, взмахи, все доведено до сверхчеловеческого уровня. Я не смогу перехватить инициативу, но... Не могу же я отсиживаться в обороне, проносились в его голове мысли. Хотя я и так едва успеваю отражать все эти непредсказуемые атаки. Если бы не Райко, давно проиграл бы. Без него она меня за 5 секунд раскатает. Нужно посмотреть на наступление с иной точки зрения. Лучшая защита – это нападение. Конечно, не стоит слепо принимать это высказывание на веру, но зерно истины в нем есть. Да, можно не задеть противника или наткнуться на непробиваемую оборону, но в результате вывести его из равновесия, и это уже достижение. Так, ладно, атакую. Мне не жалко, да и другого выхода нет. Ух, вложусь на полную. Икки дождался очередной атаки и проворно отступил, делая вид, что уворачивается. Эдельвейс мгновенно сократила дистанцию. При этом она перекрестила клинки, имея возможность как защититься ими, так и выполнить крестовидный удар. Пока что все шло точно по плану Кураганы. Пора! Он ринулся навстречу Эдельвейс и, внезапно изменив темп бега, создал впереди себя фантом. Четвертое тайное искусство – Синкиро. Двукрылая купилась на иллюзию и, выйдя из стойки, выпрямила руки, взмахивая клинками, и крест-накрест разрубила ненастоящего Икки. «Открылась!» Икки замахнулся Интетсу и резко подался назад. Белое лезвие сверкнуло там, где всего мгновение назад находилась его шея. «Черт! Она успевает нанести обратный удар быстрее, чем я делаю хотя бы шаг. Я так по ней вовек не попаду. Хорошо успел среагировать, а то уже валялся бы без головы. Но это еще не все. Думаешь, я сдамся после пары попыток? Ха! Не подловил на скорости! Задавлю силой!» Кураганы чуть пригнулся, напружинил ноги, а затем резко выпрямился и бросился вперед. Весь его вес, все силы сконцентрировались в одной точке – на острие Интетсу. Первое тайное искусство – Сейгеки. Мощнейший колющий выпад и самая сильная атака бездарного рыцаря, способная проделать дыру даже в громадной скале. Эдельвейс должна была отступить. Но, похоже, Икки оказался слишком наивным. «Что?» Эдельвейс стремительно вытянула руки и остановила острие Интетсу. А ведь оно было не толще иголки, острием своего меча. Вся энергия Сайгеки развеялась. «Это просто невероятно!» – ошалело подумал парень. «Ух, насколько же она сильнее!» Курагане дрогнул. На мгновение сбился с ритма. И это не укрылось от Эдельвейс. «Ай!» – сверкнувший меч рассек кожу на лбу. Кровь залила глаза. «Ничего не вижу!» Двукрылая не упустила свой шанс и исполнила то же самое десятиударное комбо, что и в самом начале дуэли. Кожу опалило жаром вмиг нагревшегося воздуха. «Ха!» Несмотря на залитые глаза, Икки точным движением отразил все 10 выпадов. «По существу, мне не особо нужно зрение. Я уже видел ее движение и разобрался в стиле фехтования. Дыхание, постановка ударов, работа рук, ног – все это позволило Икки проанализировать манеру ведения боя и нагло скопировать ее». Проницательный взгляд. Еще одна уникальная техника бездарного рыцаря, наряду с линейкой тайных искусств. Благодаря ей он с закрытыми глазами мог предугадать действия противника на 2, а то и на 3 хода вперед. Неплохо! Его проницательность, эдакое внутреннее око, впечатлила даже сильнейшую мечницу. Впрочем, это не заставило ее ослабить натиск. Парные клинки так и мелькали перед лицом парня, не давая и секундной передышки. «Сколь тщательно не анализируй мой стиль, это тебе не поможет», – рассуждала она. «К чему тонкая работа? Я быстрее и сильнее. Просто задавлю тебя и все». Двукрылая была права, и Икки знал это. «Время заканчивать», – мысленно воскликнул он, отражая град невидимых и бесшумных ударов. «Есть один способ изменить ход боя. Она не отступает. Идет вперед, защищается, но не отходит назад и не уклоняется. Ей это ни к чему. 2 меча для того и нужны. Одним блокируешь вражеский выпад, другим наносишь удар. Тем более Интетсу у меня 1. Очевидно, с ее силой это не составит никакого труда». Раз так, ответ лежал на поверхности. «Очевидно». А значит, легко считывается. Вот она, точка отсчета, от которой нужно плясать. Теперь я выбью ее из ритма. Икки начал последнюю атаку. Он с силой отбросил белый клинок, на мгновение задержал Интетсу в нижнем положении и, выдохнув, совершил диагональный восходящий удар, очень мощный и широкий. Острие катаны скользнуло по земле и устремилось к Эдельвейс. Вряд ли я попаду. Она успеет защититься. Если Интетсу можно было сравнить с разящим штормом, то клинки Эдельвейс со слепящими вспышками. Но на то и расчет. Она должна защищаться. В этом вся суть моей техники. В парировании участвуют все группы мышц. Их сокращение и расслабление вызывают микроскопические ударные волны, которые расходятся по всему организму. Образно говоря, человеческое тело – это кожаный мешок, наполненный водой. Оно обладает малым сопротивлением вибрации. В определенном диапазоне частот внешние колебания входят в резонанс с собственными колебаниями и разрывают плоть изнутри. На этом принципе основаны проникающие удары в китайских боевых искусствах. Икки пользовался приемом из той же линейки, но вместо голых рук пускал в дело катану. Вибрация передавалась через клинок и разрывала ткани. Если противник принимал удар на броню, то страдали внутренние органы, если на меч – руки. 6-е тайное искусство. Дакуга но тати. Тати ядовитой моли. Эдельвейс была уверена в своих силах и не стала бы уклоняться. И в принципе она рассуждала верно, но не учла одного. Икки рассчитывал встретить блок. Как бы там ни было, двукрылая оставалась человеком. Строение ее тела мало отличалось от строения тела Кураганы. Исключая физиологические особенности, конечно. И вибрация оказала бы на нее тот же эффект. Клинки столкнулись. Колебания прокатились по Интетсу и проникли в организм Эдельвейс, вызывая сокращение мышц и ударные волны. А в следующее мгновение из Икки хлынула кровь. «А!» Кожу по всему его телу разорвала невидимая сила. «Что за...» «А, ну, понятно. Все просто. Она сделала то же самое, что и я. Только намного сильнее и быстрее. Ее удар мало того, что затушил мой, так еще и в меня проник». Икки думал, что уловил суть стиля Эдельвейс, но заблуждался. Он видел только то, что ему разрешили увидеть. Двукрылая сначала и до конца диктовала условия боя. Парень содрогнулся от леденящего кровь ужаса. Она настолько сильна. Он сделал все возможное. Испробовал самые разные приемы. Придумал хитрый план. Но даже не прикоснулся к Эдельвейс. Неужели вершина мира уходит настолько далеко ввысь? Изумился Курагане. Он и представить не мог такого. А затем пришел конец. Икки больше не мог атаковать. Эдельвейс неуловимым движением взмахнула мечом в правой руке и обрушила его на Интетсу. Катана сломалась. Белый клинок резанул по плоти. «Ау!» Рана была не очень глубокой, однако парень все равно поплыл. Девайс – это материальное воплощение души Блейзера. Его уничтожение наносит серьезный ментальный урон владельцу. Двукрылая не стала наносить контрольный удар. Понимала, что он не потребуется. Она уже отвела взгляд, как... «А-а-а!» Чуть было не упавший Икки с ревом выпрямился, поймал осколок клинка Интетсу и из последних сил нанес удар. Но Эдельвейс легким движением руки отразила атаку. «Не сдаешься?» – спросила она. В ее голосе проскользнула едва заметная нотка удивления. «Ты же... с самого начала знал, что у тебя нет ни единого шанса. Меч, твоя душа, сломан. Ты в любую секунду потеряешь сознание. Ты больше не можешь сражаться. Так почему ты встаешь у меня на пути? Я не горю желанием просто так истязать детей. Я не собираюсь убивать ни тебя, ни твою сестру. Не забывай, останавливая меня... ты подвергаешь сестру опасности. Сэр Валенштейн не так добр с детьми. Ты тоже понимаешь это, не так ли?» Тяжело дышавший Икки кивнул. «Да, понимаю, ты добрая». «Тогда почему?» «Потому что Сидзуку это не устраивает». Неимоверными усилиями воли, оставаясь в сознании, ответил он, глядя в глаза Эдельвейс. «Если я отпущу тебя... Сидзуку, может, и спасется, а вот Алиса нет». «Он преступник. Такова его судьба». «Возможно. Но Сидзуку это не устраивает. Поэтому-то она и приехала сюда. А я обещал помочь ей. Пусть я умру, но не отпущу тебя». Эдельвейс чуть нахмурилась и спросила. «Умрешь? Но жизнь бесценна, согласись». «Сразившись с тобой, я ощутила, сколь сильны амбиции и стремления, что живут в тебе. У тебя есть мечта, у тебя есть любимая, и ты готов распрощаться со своей жизнью?» Икки слабо улыбнулся. «Впервые в моей жизни». «Что впервые?» «Впервые Сидзуко попросила у меня помощи», вспомнив об отношениях с сестрой, ответил Икки. «Я всегда волновался, что ничего не делаю как брат, но она уважает и любит меня. И сегодня она наконец-то обратилась ко мне за помощью. Доверилась мне, своему беспомощному брату. Этого более чем достаточно, чтобы поставить на кон свою жизнь. Я не отступлю, не могу отступить. Я жив только потому, что ее желание поддерживает меня, хоть я этого и не достоин». «Да что я за брат буду, если не рискну жизнью? Моя сила в слабости! Я остановлю тебя, сильнейшая!» — решительно заявил он. «Пока я жив, ты не пройдешь». Эдельвейс увидела, как пылает его взор, и выдохнула. «Вот это воля! Я еще не видела парней его возраста, у которых бы так горели глаза! Какая сила! Какие стремления!» И какая широкая душа! Он рискует собой ради других, даже не задумываясь. Давно я не встречала настолько прекрасных людей. Мальчик, как тебя зовут? Ике Курагане. Курагане, юный воин, позволь мне извиниться за неучтивое поведение, произнесла Эдельвейс, отскочила далеко назад и продолжила. Ты не ребенок, который нуждается в опеке. Ты мужчина, который достоин узреть всю мою мощь. Поэтому я лишу тебя жизни сильнейшей в мире атакой, как рыцарь рыцаря. В первый раз за сегодня она решила не сдерживаться и хлынул поток чистой энергии. Эдельвейс оказалась в центре вихря ослепительного света. Взметнулись тучи пыли, согнулись и заскрипели деревья, а оконные стекла разлетелись вдребезги. Казалось, в человеке не может уместиться столько силы. Валькирия развела руки с мечами в стороны, как крылья. «Приготовься!» И взлетела. Теперь она сражалась не против слабого ребенка, но против рыцаря, достойного ее уважения, и она вознамерилась оборвать его жизнь. За мгновение до удара Икки ощутил присутствие смерти. Практически наяву увидел, как она бритвенно-острым лезвием рассекает нить его жизни. «Надо защититься, а то я точно умру!» Но ситуация изменилась в корне. Эдельвейс больше не сдерживалась и не оставляла права на ошибку. Теперь она и отступить не дала бы. Что там говорить? Она ускорилась настолько, что сама как будто превратилась в свет. Икки не видел и не слышал удара. Из его груди брызнула кровь. На этот раз парень потерял сознание и, даже не застонав, упал на землю. «Пронесло! Чуть не погибло!» Сглотнув, подумала Сидзуко. «Если бы не Алиса, я так легко не отделалась бы!» Валенштейн отрубил ей левую руку до середины плеча. «Ах!» Голова чуть не взорвалась от вспышки сильнейшей боли, но девушка прикусила губу и проронила лишь едва слышный стон. У нее не было времени кататься по полу и вопить. Валенштейн занял стойку для нового удара. Недавние события показали, что его меч на раз рассекал ледяной заслон. «Бяку-яка-кай!» «М-м-м». Девушка мгновенно испарила воду и скрылась за молочно-белой завесой. Пока однорукий мечник приходил в себя, она быстро заморозила кровоточащий срез, обижала противника и, выбравшись из зоны действия Бяку-яка-кай, устремилась к единственному пятачку в подвале, который не подвергся обстрелу Кэпусанью. Да, туда, где лежала Рисуин. По пути она думала: удар, пробивающий любой барьер, защита, позволяющая пережить прямой обстрел, поступь, который не страшен Тодо Хейген. Если моя догадка верна, то его способность, возможно, одна из самых сильных в мире. Мне с ним не совладать. Возьму Алису и убегу. Но... «Ах ты, ягоза пронырливая!» Валенштейн вонзил меч в пол. «Ой!» Сидзуко поскользнулась и упала. Она сразу попыталась подняться, но ноги разъезжались и не держали ее. «Я не могу встать? Неужели меня не держит мой жилет?» «Нет, не может этого быть. Я сама наколдовала Тодо Хейген, да и с контролем магии у меня никогда не было проблем. Выходит, он вмешался в работу моего заклинания своим. Это же...» Сидзуко получила подтверждение своей догадки и спросила у Валенштейна, который неторопливо шел к ней через пар. «Ты убрал трение?» «Молодец, быстро соображаешь». «Уколы, порезы, выстрелы. Большинство видов силы в нашем мире завязано на трении. Какой бы убойностью пуля ни обладала, без трения в точке попадания ее пробивная сила равна нулю. Она просто скользнет по поверхности цели и полетит дальше. Также трение можно превратить в атакующую силу, и мы получим меч, способный проскальзывать между молекулами любого материала. Идеальный меч. Абсолютный щит. В основе всего лежит трение. Я, однорукий мечник Валенштейн, управляю трением. Мужчина остановился перед Сидзуку. «Сидзуку, беги!» — крикнул Арисуин. И Валенштейн замахнулся и разрубил девушку пополам. «А!» Верхняя часть тела упала на обледеневший пол и откатилась в сторону, оставляя за собой след из крови и внутренностей. «Нет!» – заорал Наги. Эдельвейс сразила Икки одним ударом. При этом на ее лице было написано «изумление». Она снова и снова прокручивала в голове последние мгновения стремительного боя. Икки Курагане совершил нечто невероятное. Он не стал уклоняться от удара сильнейшей мечницы, а сам перешел в нападение. Он не колебался, хоть и знал, что Двукрылая перестала сдерживаться и всерьез собиралась убить его. Она шагнула ему навстречу, замахнулась мечом, и в то же мгновение парень неимоверно быстро выбросил вперед руку с зажатым в ней осколком Интэцу, осколком своей души. До самого последнего момента он пытался выцарапать победу. Эдельвейс пришлось прервать атаку и защититься. Смерть удалилась ни с чем. Даже сильнейшей в мире мечнице не удалось сломить дух Икки. Кроме того, несомненно, в последние секунды его стиль... «Удивительно! О таком я и подумать не могла!» Она приставила к шее Икки белоснежный клинок. Немного подумала и едва заметно улыбнулась. «Нет, сейчас не лучший момент, а то лицо потеряю». И тут... «Курагане!» – послышался крик. Эдельвейс обернулась. «О, мировой хронометр!» «Эдельвейс, ах ты!» С разбегу, перепрыгивая стену, Курана Сингудзи увидела Икки, лежавшего в луже крови. На лету призвала свой девайс, пару пистолетов и прицелилась в Двукрылую. «Успокойся!» Курана уже выдавила свободный ход спусковых крючков, но встретилась взглядом с Эдельвейс и застыла. Она приземлилась, пистолеты не опустила, но стрелять передумала. «Иначе начнется бой, и победы в нем мне не видать», — говорили инстинкты. «Ты чудовище!» — напряженно проговорила она. «Обзываешься? А ведь мы столько не виделись. Могла бы хоть «здравствуй» сказать». Ответила Эдельвейс. Она сохраняла ледяное спокойствие. «Не волнуйся, он пока жив». «Правда?» «Да, хотя я не собиралась щадить его», усмехнулась Двукрылая. Оттолкнулась от земли и запрыгнула на крышу Академии. «Ты куда?» «Домой. В конце концов, я не имею никакого отношения к вашим разборкам», ответила она и снова взглянула на юного воина. «Сколько трудностей ждет тебя на фестивале «Искусство меча семи звезд». Какие преграды будут стоять у тебя на пути?» – подумала она. «Я не знаю всех деталей его замысла, только общие черты. Возможно, ты и сам станешь частью плана. Грядут битвы. Не только с императором Ураганного меча и Багровой принцессой, но и с Аманой Синомией. Этот бой будет самым беспощадным, возможно, более беспощадным, чем твоя сегодняшняя дуэль. Мировой хронометр. Когда Курагане очнется, передай ему следующее». Она сделала паузу и продолжила. «Я хочу, чтобы в следующий раз мы встретились как равные». И сильнейшая мечница растворилась в ночи. «Обязательно передам», прошептала Курана, глядя в небо, а затем подбежала к Икки и склонилась над ним. «Ох, слава богу! Пострадал серьезно, но не смертельно. Выкарабкается. Прямо камень с души. Не каждый сразится с Эдельвейс и выживет». Она воззвала к своей магии и собиралась уже отмотать назад во времени раны, как вдруг кое-что заметила и ахнула. На бетоне, где минуту назад стояла Эдельвейс, осталось несколько красных пятнышек. Кровь. И она принадлежала не Икки. Это означало, что... Он ранил ее? Мальчишка, которому недавно стукнуло 15, Ранил сильнейшую в мире мечницу? Пара капель. Такое и раной сложно назвать, но факт остается фактом. Бездарный рыцарь пробил защиту двукрылой. Ха-ха-ха! Да, ты не перестаешь меня удивлять. Курана даже задрожала от восторга, перемешанного с изумлением. Блин, парень, я даже представить боюсь, кем ты вырастешь. Она заколдовала его раны и прокрутила в голове последние события. Когда они с Нене вернулись в Академию Хагун, то нашли только потерявших сознание учеников. С помощью своих способностей Курана увидела прошлое и предложила разделиться. Она пустилась по следу Курагана, а Нене бросилась вслед за Стеллой. «Но я нашла только мальчишку Курагана. Где его сестра Эрисуин?» Сингудзи прикрыла глаза, обратилась к следам магии и... «Что это?» Глубоко под землей творилось нечто непостижимое. Сраженная на повал Сидзуку пришла в себя, открыла налившиеся свинцом веки и увидела над собой перевернутое знакомое лицо. «Алиса!» Парень плакал и что-то кричал ей, но Сидзуку ничего не слышала. Внезапно она ощутила дискомфорт и посмотрела вниз. Нижняя часть тела отсутствовала. «Ах, да! Меня же разрубили!» Чувства постепенно возвращались. Сидзуку начала ощущать, чего лишилась. Остались только голова, рука и верхняя половина туловища. Скорее всего, органы выпали. Рана смертельная. Смерть наступит через несколько секунд. «Как же это бесит! Снова я проиграла! Как и тогда, Райкири! Не смогла удержать дистанцию и вести бой магией! Как же я слаба!» Девушка прикусила губу от боли и горечи. «Интересно, если я умру, они сама расстроятся?» «Наверное, да. И не только он. Стелла-сан, Алиса, все остальные. Вокруг меня столько добрых людей. Хоть характер у меня и не сахар, и милой меня не назовешь. Все они будут плакать». Она представила себе эту картину. «Нет, я не хочу их расстраивать. Ну что, последний рывок?» После проигрыша Токи Сидзуку постоянно размышляла. «По необъяснимой причине я всегда все свожу к ближнему бою. Раз за разом. Несмотря на то, что мне нечем ответить вблизи, я невысокая и слабая. Просто не выдерживаю темпа. Надо что-то с этим делать». И она придумала один способ. Рискованный, можно даже сказать, безумный. До сегодняшнего дня девушка не решалась испытать его. Но сейчас ей в любом случае оставалось жить всего пару секунд. Да и не хотелось ей оставлять дела незавершенными. Надо собрать все силы и просто сделать это. Икки, которого она глубоко уважала, всегда поступал именно так. «Сидзуку! Сидзуку!» Арисуин прижимал к себе разрубленную девушку. Он ощущал, как с каждым мгновением она становится легче, как кровь вытекает из ран, унося с собой ее жизнь. В глазах потемнело. Им завладело чувство потери. «Я хотел спасти ее, свою милую сестренку, но не смог! Как же я слаб!» Злость на самого себя, ярость, направленная на убийцу, Валенштейна, все это исчезло, уступив место бездонной пустоте. Не осталось сил даже на крики. «Такова истина, от которой ты отвернулся», — произнес Валенштейн. «Истина в силе! Я научил тебя этому! Я свел тебя с сильными людьми! Но ты не понял этого! Ты неисправим!» В его голосе сквозило разочарование. Ученик, обнимавший бездыханное тело дорогой ему девушки, не оправдал надежд своего учителя. «Ты не стал убийцей, который способен заглушить чувство к цели. Ты мне не нужен! Умри!» Наги услышал позади себя свист рассекаемого воздуха. Скорее всего, Валенштейн замахнулся мечом. Парень не шелохнулся. «Сидзуку уже не вернуть. Значит, и мне пора за ней. Не хочу жить. не вынесу пустоту в сердце». Девушка, у него на руках становилось все легче и легче. В какой-то момент он совсем перестал ощущать ее вес. «Стоп. Что? Как такое возможно? Она же не вся вытекла вместе с кровью». Арисуин пришел в себя и опустил взгляд на свои руки. Он держал только одежду Сидзуки. «И...» «Не волнуйся, Алиса!» — прозвучал звонкий голос. «А? Что?» Изумленные Арисуин и Валенштейн закрутили головами, но не увидели девушку. Она исчезла. Даже кровь и внутренние органы куда-то делись. «Что? Что здесь происходит?» В смятении закричал однорукий мечник. В этот момент перед ним появилась целая и невредимая Сидзуку. Казалось, она соткалась из мельчайших частичек воды и, безусловно, была при этом без одежды. «Не волнуйся», — повторила она, — «победа будет за мной». «Сидзуку, ты жива!» — округлил глаза Наги. Он как будто призрака увидел. «Что за...» А вот опытный Валенштейн сразу все понял. «Неужели?» Он взмахнул мечом и снова разрубил Сидзуку. Но он не ощутил попадания, и крови не было. Девушка не стала защищаться. Ее тело подернулось рябью, расплылось на две половинки и снова срослось. «Ты превратила в пар саму себя!» Сидзуку улыбнулась и насмешливо ответила. «Ха, в точку! А ты не зря зовешься ветераном, дядька!» «Да, Сидзуку выжила благодаря этому трюку». После поражения в отборочном матче я все время думала. Райкири загоняла меня, прижала и нанесла смертельный удар. Но я проиграла не из-за недостатка мастерства. Дело в решимости. Надо что-то с этим делать. Я думала, думала, а потом меня осенило. Ну точно! Я получаю урон, потому что обладаю материальным телом. Хорошо бы как-нибудь от него избавиться. Так я и придумала эту технику. Взяла за основу магию исцеления, ветвь магии воды, и распылила себя до состояния аэрозоля. Так мне не страшны никакие атаки. А вернуться в исходное состояние я могу, когда только заблагорассудится. Это благородное искусство под названием... Она сделала паузу. Аоиро Ринне! Синее перерождение. Классное придумала, правда? С гордым видом спросила Сидзуку. Валенштейн побледнел. «Придумала? Ты хоть понимаешь, что с собой сделала?» Ясное дело, однорукий мечник растерялся. Айро Ринне, пусть и временно, но убивала ее, причем по ее же воле. «Пусть ты и создала технику пересборки, благодаря исключительному контролю магии. Активировать ее нужно после смерти». А потом еще и перестраивать несколько триллионов клеток своего тела. Ты хоть понимаешь, что даже малюсенькая ошибка приведет к непоправимым последствиям? А ты еще применяешь ее на себя. Ты в своем уме? Конечно, неуязвимость – это здорово. Но добиться ее очень трудно. Риск слишком велик. Однако Сидзуку и бровью не повела. Естественно, я в своем уме. Я верила, что все получится. Это же я. Валенштейн заранее изучил данные об учениках Хагуна и достойное внимания посчитал только Стеллу Вермиллион. Как оказалось, он ошибся. Лорелей тоже была гением, пусть и в другой области, нежели Стелла. «Да, я ошибся, но еще не проиграл». Однорукий мечник взял себя в руки и поднес девайс, намереваясь продолжить бой. Однако... «Оу, а ты уверен, что осилишь?» – презрительно усмехнулась девушка. «Что?» – Валенштейн обратил внимание на странную вещь. «Ах! Он не мог вдохнуть. «Я как будто тону». «Да-да, такое происходит, если легкие наполняются водой. Знаешь, я тоже впервые вижу, как она действует. В школе за такое по головке не погладят, сам понимаешь». Можно сказать, Сидзуку под Аоиро Ринне сама была воздухом, а потому управляла им, включая тот, что вдохнул Валенштейн. Манипуляции трением – полезная способность, особенно против внешних воздействий. Однако В теле-то никакого трения нет, не так ли? Тонущий в невидимом море Валенштейн, выпучив глаза, рухнул на пол и начал корчиться, силясь сделать хотя бы один вдох. «А? Что-что?» «А? Помочь?» Валенштейн признал свое поражение и отказался от дальнейшей борьбы. «Не, не буду!» – хищно улыбнулась Сидзуко и щелкнула пальцами. Однорукий мечник взорвался брызгами крови. Из него вылетели десятки острых ледышек. «А-а-а!» Крик резко оборвался. Мужчина потерял сознание. Его голова упала на бок. Изо рта текла струйка крови, разбавленной водой. Сидзуко равнодушно взглянула на поверженного врага. «Я не такая добрая, как они сама. И не такая мягкая, как Стелла-сан. Я не успокоюсь, пока не порву в клочья того, кто направил на меня меч. Ты выбрал не того противника». Она сорвала с него изорванную накидку и завернулась в нее, а потом отвернулась, разом утратив интерес. Сражение между одноруким мечником и Лорелей закончилось. «Если долго мучиться, что-нибудь получится. Рано еще ставить на мне крест». Пересобрав себя, Сидзуко сжала и разжала кулаки, проверяя тактильные ощущения. Дискомфорта нет. Заклинание сработало правильно, но без проблем не обошлось. «Перенапряглась я. Такое чувство, что голова сейчас взорвется». Сказывается неопытность. Надо будет поберечься. «Сидзуко, ты правда жива?» — ошеломленно прошептала Рисуин. «Ну хватит. Ты так говоришь, будто я монстр какой-то», — надулась девушка. Наги не стал продолжать, хотя его голова тоже грозила взорваться. Только не от нагрузки, а от переполнявших ее вопросов. «Я увидела настоящее чудо», — думал он. «Что ж, Аоира Ринне сработала как надо, но надо что-то сделать с одеждой. Не хочется каждый раз оказываться голой. Это неприлично. Что обо мне подумает они сама?» Арисуин убедился, что Сидзуко осталась прежней, и облегченно выдохнул. «Ха-ха, ты жива, правда! Ох, как я рада!» Парень обессиленно упал и расплакался от счастья. «Как же я рада!» Однако, поджав губы, Сидзуко подошла к нему, опустилась рядом и нежно обняла его. «Это я думала, что тебя уже убили!» «Сидзуко! Вот зачем ты заставляешь меня так волноваться, сестренка?» — чуть дрожащим от радости голосом спросила она. Наги охнул. Погасшие было чувства вспыхнули с новой силой. Внезапно он вспомнил прошлое, лица сестренок, увидевших его с ног до головы, покрытым кровью. «Я убийца. Не могу жить вместе с ними. Не должна», — подумал Арисуин тогда. Он убедил себя, что Сидзуко теперь будет относиться к нему так же, как они, что она не захочет быть рядом с ним. Но раз она назвала его сестрой... «То есть я могу остаться с тобой?» «Надеюсь, ты спрашиваешь не только потому, что этого хочу я». Наги покачал головой. «Нет, на то есть более веская причина. Сидзуко, спасибо тебе». «В расчете», — хихикнула девушка. «В расчете?» «А, ну да». Арисуин вспомнил, как обнимал ее после дуэли с Райкири. «И правда». Казалось бы, обычная ситуация, но он ощутил себя на седьмом небе от счастья. «Больше я никогда не предам тебя. Останусь с тобой, покуда ты будешь желать этого. Защищу тех, кого ты любишь. Ведь я и сама люблю их. Я буду меняться и стану той, кем смогу гордиться», — поклялся он. Корона обратила внимание на необычный поток магии. «Странно. Я никогда такого не ощущала. Это Кураганы Сидзуко?» Оно сначала распространилось во все стороны, а потом сжалось до размеров человека. «Неужели?» «Она расщепила себя, а затем собрала воедино?» Магия псевдооживления. В каком-то смысле ее можно назвать чудом. Да уж. Сначала брат, теперь сестра. Та еще парочка уникумов. Сокрушенно сказала Курана и снова просканировала толщу земли. Судя по энергетическому отклику, врагов не осталось. Ну, тоже чудо, только локальное. Она вздохнула и посмотрела на запад. Здесь все в порядке. Но как дела у тебя, Нене? Черные клинки Ятагарасо! Трехлапый ворон из японской мифологии. Косанаги! Два рыцаря взмахнули мечами, ураганным и двумя магическими, сотканными из черной молнии, и отлетели друг от друга. Омак ураганы поскользнулся на горной гравийной дороге и от досады цокнул языком. «Все-таки к третьему разу он ослаб!» Нене Сайкё крутанулась в воздухе и приземлилась перед сестрами Хагуры. Команда Амана Синомии прижала их рядом с безлюдным ущельем и наверняка рассерзала бы, если бы не Якшихиме. «Сенсей! Похоже, я вовремя! Ура, мы спасены!» «Ага, вы молодцы, продержались! Передохните маленько!» Нене мельком осмотрела Ботан, Кикё и упавшую в обморок Стеллу и удовлетворенно кивнула. «Итак...» Она развернулась к врагам и обратилась к тому единственному, кого знала. Не виделись с начальной школы, Оматян. Но ты и вымахал. А вы не особо изменились. Так, не начинай. Я хотела бы преподать тебе урок, но лучше расскажи, зачем вы затеяли этот балаган? Развернув один из вееров своих девайсов и прикрыв им рот, спросила Нене. Но ответил ей не Ома. «Может, не будем тратить время на болтовню? Давайте вы просто отдадите нам девушек, и мы тихо, мирно разойдемся!» С невинной улыбочкой предложил Амане. И... «Хо! Отдать?» «Послушай, мальчик!» Медовым голосом проговорила Нене. «Не пытайся строить из себя взрослого!» В то же мгновение на учеников Акацуки навалилось давление. «Ах!» Земля вокруг Нене просела, образовывая круг радиусом в 20 метров. Сработало ее благородное искусство – Дзиба-Кудзин – формация удержания Земли, контролирующая гравитацию. Сила тяжести увеличилась в 10 раз, а Маны и остальные не выдержали и упали. Только Ома устоял. Не поведя и бровью, он медленно поднял Рюдзуме и наставил его на Нене. Сайкё перехватила веера и окутала их чистой энергией гравитации, придав ей форму клинков. Она снова готовилась ударить Ятагарасу. И когда они уже почти ринулись друг другу навстречу... «Стоп, стоп, стоп! Секундочку!» вмешался вычурно одетый Райсен Хигара. Он доставил Арисуина Валенштейну, воссоединился с товарищами и присоединился к погоне. «Народ, отступаем! Нам эти трое уже ни к чему!» — обратился он к своим. «Уверен?» «Да. Думаю, мы пошумели достаточно. Да и Якшихиме слишком сильна. Если она раскочегарится, Омакун может и останется цел. А вот нам с вами не поздоровится. Спонсор не обрадуется, если нас смешают с грязью перед самым фестивалем. Погнали отсюда!» «Хм...» — фыркнул Ома и, сразу заскучав, отозвал меч. «Якшихиме, вы не возражаете?» Нене немного подумала, а затем убрала веера в широкие рукава кимоно. «Их слишком много. Одна бы я справилась, но девчонок защитить не смогу. Долг учителя — беречь своих учеников. Придется отступить». «Радуйтесь, что я в первую очередь учитель, мелкие засранцы!» «Благодарю за понимание!» Беспорядки, начавшиеся с атаки на Академию Хагун, закончились. Прелюдия фестиваля подошла к концу. Ученики Акацуки, не удостоив Стеллу и сестер Хагуры даже взглядом, исчезли во тьме. Налетел порыв холодного горного ветра. Зашумела листва. «Спонсор, значит», – пробормотала Нене и, поморщившись, подняла взгляд к небу. «Сдается мне, Кутян, доставят нам хлопот эти ребятки».